Глава четвертая. После разговора с Окаемовым отец Аркадий долго ходил по палубе, улыбался и покачивал головой. У него неотступно вертелось на языке одно слово — «американец». «Да, американец», — повторял про себя батюшка, и его некрасивое лицо озарялось самой добродушной улыбкой. Нет, нужно его допросить основательно, а так нельзя. Другого американца не скоро поймаешь. Как назло, Окаемов не выходил из своей каюты, и отец Аркадий терпеливо шагал по палубе. Они встретились только под вечер, когда пароход подходил к устью Камы. Вся публика высыпала на палубу. Громадный плес, на котором сходятся две могучие реки, походил на морской залив, а в весеннее половодье здесь не видно берегов. На расстоянии нескольких верст желтая камская вода резко отделяется от белесоватой волжской, точно каждая хочет отстоять свою самостоятельность. Окаемов стоял у парапета и долго любовался этой стихийно дикой, могучей картиной. Да, это был боевой пункт, на котором происходила неравная борьба двух богатырей. Кроме исторического и экономического значения, эти две громадные реки несли с собой целое народное миросозерцание, сложившееся на их берегах. Оно вылилось в песне, в обрядовой стороне, в характере и во всем укладе народной жизни. В народном представлении река — живое существо. И таким остается до наших дней, несмотря на пароходы, телеграфы и железные дороги. На этих струях развернулась во всю ширь народная удаль, у которой тоже берега уходили из глаз. Да и вообще в душе каждого русского человека много общего с характером этих рек. Те же весенние разливы, те же мели и перекаты и та же неисчерпаемая сила, которая, как сказочный богатырь, дремлет до поры до времени. И зимний крепкий сон, и весенний разгул, и бури, и ленивое затишье. Окаемову припомнили стихи поэта. Как слезу любви из ока, как холодный пот с чела, Волгу-матушку глубоко в море Каспий пролила. А ведь Волга-то неправильно Волгой названа, проговорил за спиной Окаемова знакомый голос. Это был отец Аркадий, тоже любовавшийся разливом. — Как так неправильно? — удивился Окаемов. — Да так, посмотрите. Кама повернула Волгу при встрече, а не Волга Каму. Значит, дальше река должна называться Камой. — Это вы из патриотизма говорите, батюшка? — Что же, и патриотизм — дело невредное. Да и реки разные. Волга по-бедному течет, а Кама по-богатому. И воды больше, и течение быстрее, и народ другой. Тошно смотреть на вашу волжскую бедноту. Народ какой-то пришибленный. У вас лучше? И у нас не одинаково, а все-таки сравнить нельзя, особенно у нас, в Зауралье. И земля не та, и люди не те. Вы коренной уралец? Кондовый сибиряк. Прапрадеда еще пришли на Урал. Как-то даже странно делается, когда приедешь в Россию, точно другое государство. Вон, переселенцы-то едут. Сердце болит смотреть на них. По переселенцам еще нельзя судить о всей России. Едут те, кому плохо жилось на родине, или совсем не у чего было жить. Россия велика. Все-таки не то, господин Окаемов. Совсем другая музыка, чем у нас. Слава богу, у нас еще можно жить, и даже очень можно. Дело в следующем. Много приволья. Потом, понизив голос, отец Аркадий прибавил. А мне весьма любопытно, господин Окаемов, знать относительно Америки. Именно что знать? Да вообще. Идемте к нам в каюту, там поговорим. Отец Аркадий пошел за Окаемовым, но еще раз остановился, чтобы полюбоваться красавицей Камой, по которой теперь выгребал пароход. Кормилица наша, господин Окаемов, красота, силище, благодать льется на тысячи верст. Да, хорошая лошадка, которая какой угодно воз везет. Экспедиция в полном составе помещалась в каюте второго класса. Публики набралось много, и все успели перезнакомиться между собой, за исключением одного Сережи, который питал органическую ненависть к купцу и держался в гордом одиночестве. К нему пробовали приставать. Куда изволите ехать, чем изволите заниматься, но из этого получались очень курьезные сцены. Впрочем, презрение Сережи к купцу подвергалось большому искушению. Ехавшие купцы совсем не походили на московских купцов, начиная с костюмов, привычек и манеры себя держать. Это был новый тип, неизвестный Сереже. В сущности, это были купцы-промышленники, напоминавшие свой прототип новгородских гостей, ходивших за камень промышлять пушнину. Даже сохранилось в выговоре новгородское горластое «о», обошедшее всю Сибирь. Но все-таки Сережа смотрел на сибирских гостей недоверчиво и думал про себя. «Нет, шалишь, купчишка, не надуйте, я вас знаю, голубчиков». Появление в каюте сибирского попа, которого привез Окаемов, возмутило Сережу окончательно. Это уж черт знает, что такое. Да и поп держит себя с обидным спокойствием. Он спокойно осмотрел всех, сделал общий поклон и даже улыбнулся. Эта улыбка взорвала Сережу, и он возненавидел попа всеми силами души. Этого еще не доставало, а тут еще Окаемов рекомендует. «Очень рад», — процедил сквозь зубы Сережа, сдерживая накипевшее бешенство. Отец Аркадий поместился к общему столу, посмотрел на Сережу улыбающимися глазами и проговорил. «А позвольте узнать, куда изволите ехать?» «В Балаганск, получать наследство после глухонемого дяди, который недавно повесился». «Так-с. А чем изволите заниматься?» «Кухаркин сын, и служу учителем от заикания в обществе покровительства животным, а также прививаю оспу и срезаю мозоли». Одним словом, Сережа был великолепен, и Окаемов только покачал головой. Сибирские гости переглянулись между собой, а лежавший на своем диванчике фельдшер Потапов неожиданно фыркнул и, сконфузившись, спрятал лицо в подушке. Сережа вскочил, нахлобучил на себя свой потертый шлем и выбежал из каюты. «Это черт знает, что такое!» — ругался он, гремя ногами по лесенке, выводившей в рубку. «Какой сердитый господин!» — заметил отец Аркадий, поглядывая вопросительно на дверь. Сибирские гости тоже косились на попа, потому что наполовину были раскольники. Это отношение к простому деревенскому пастырю возмутило Окаемова. Как смели эти грабители относиться так к неизвестному им священнику? Отец Аркадий нравился Окаемову своей непосредственностью и простотой. «Вы хотели слышать об Америке?» — заговорил он с особенной любезностью. «Я там прожил довольно долго и могу рассказать кое-что. Об Америке у нас самое неверное представление, благодаря разным путешественникам, видевшим громадную страну из пятого в десятое. Мы можем поучаться у американцев очень многому, не заимствуя их недостатков. Люди, конечно, все люди. То, что у нас считается богатством, там кажется смешным или приличной бедностью. А главное отличие в том, что мы не умеем работать и не рассчитываем на труд. Наши промышленники и купцы ищут только легкой наживы, и от них идет поговорка «не обманешь, не продашь». Расчет самый неверный, потому что сегодня обманул, а завтра и не продашь. Наши купцы себя обманывают, и поэтому нигде нет столько банкротств и крахов, как у нас. Ведите свое дело честно, работайте, и все пойдет хорошо. Это, господин, хорошо так-то вот здесь, в каюте, рассуждать. Обиженно вступился благообразный седой купец. Вы нашего дела не знаете, а говорите. А может быть, немножко знаю. Вы, например, кожевенный заводчик. Почему вы так полагаете? По рукам. Служили раньше приказчиком у хозяина и резали кожи. Гости переглянулись, удивляясь проницательности догадливого барина. Невелика птичка, а ноготок востер. Я вам скажу больше. Вы не товар делаете, а портите сырье. Сравните кожу варшавской выделки или американской, мягкая, прочная, ноская, а ваша гнилая. Все зависит от того, что вы выделываете по-старинному и не хотите знать новых способов выделки. Оттого же сибирские меха не выделываются в Сибири, а идут в западный край или за границу, и только оттуда возвращаются готовыми совсем. Вы не умеете делать хорошее мыло. Везете железо из Нижнего в Иркутск, выписываете экипажи из Москвы, да и все остальное. Сукна, ситцы, стекло, бумагу, сахар. А все это могли бы приготовлять у себя дома, если бы не гнались за легкой наживой на золоте, водке и мелком торгашестве. Вот что я знаю. Окаемов взволновался и наговорил сибирским гостям очень неприятных вещей, хотя и в третьем лице. «Ловко их Василий Тимофеевич разделал», — шептал фельдшер Потапов студенту Крестникову. «Это по-нашему называется «носи, не потеряй». Скушали и ложку облизали. А сибирский попик славный, вон как умильно поглядывает». Отца Аркадия больше всего интересовало то, как поставлено в Америке сельское хозяйство. Окаемов подробно рассказал о разных способах интенсивной культуры, смотря по местности, о фермерском хозяйстве, об американской предприимчивости вообще. Отец Аркадий слушал его с восторгом и в такт рассказа только качал головой. «Да... хорошо работают господа американцы. Я жил в Калифорнии и видел настоящее чудо», — рассказывал Окаемов. «Калифорния была пустыней, как наша Сибирь. Потом открылось золото, и сюда хлынула настоящая волна разных предпринимателей. Золото действительно полилось рекой. Когда истощились запасы золотой руды, Калифорния перешла к землевладельческому труду, и сейчас покрыта пашнями, лугами, садами, огородами, пастбищами. Получилась цветущая страна, текущая млеком и медом. Какие там города, школы, фермы, фабрики. А у нас золотопромышленник оставляет после себя пустыню, развращенное водкой население, жажду легкой наживы и полную неспособность к нормальному здоровому труду. Мы просто не привыкли к деньгам и не умеем ими пользоваться. Куда ушли добытые в Сибири миллионы? Что они оставили в стране? И кому принесли пользу, кроме ничтожной кучки счастливцев? «Так-так», — повторял фельдшер, поглядывая на гостей. «Ну-ка вы, что вы скажете, ваше степенство?» «Весьма поучительно», — соглашался отец Аркадий. «У нас тоже начинают кое-где заводить машины, веялки, молотилки, плуга. Конечно, темный народ, и поучиться негде. Одни метеорологические станции чего стоят», — рассказывал Окаемов. «Американский фермер за 3 дня знает, какая будет погода, и не сгноит напрасно сено. Показалась дождевая туча, и об ней дают знать по телеграфу во все концы. И так ее проводят по всей Америке метеорологическими бюллетенями. Наш русский хлеб мокнет, прорастает и гниет в дождливую осень в снопах на поле, а американец снимет его и сейчас же высушит на зерносушилке. И все так. А какой там молочный скот? Одна корова была продана за 30 000 рублей. «Ну уж это, извините», — возмутился седой купец. «Это даже неприлично-с. Помилуйте, корова, и вдруг 30 000 рублей». «А вы слыхали про лошадей, за которых платят по 150 000?» «Лошадь — это другое. А корова тоже другое. Она себя окупит племенем». Когда Сережа вернулся, он в изумлении остановился в дверях. Вся каюта страшно волновалась. Кипел самый ожесточенный спор, и только оставался спокойным один отец Аркадий. «Я так полагаю», — выкрикивал седой купец, обращаясь к Окаемову, — «так полагаю, что вы прямо из жидов, не иначе».